заимствования. Поэтому, видите, в России в связи с бурным развитием рынка облигаций ценность кредитного рейтинга, этот приоритет для финансовых директоров становится сегодня очень важным. Следующее, о чем настаивают финансовые директора продвинутых компаний, самое главное – идентифицировать риски, связанные с финансированием бизнеса. Риски финансовые с выбором структуры капитала и риски, связанные с отдельными проектами. Вот вам показательный пример строительства Ушигерской ГЭС. Вроде бы все до тонкости просчитано. И параметры рисков, большинство рисков были застрахованы. Видите, были две гарантии, одна государственная, одна головной компании. Проектные риски взял на себя проектировщик, то есть все ошибки в проектной документации он брал на себя. Банкиры брали на себя кредитные риски. Казалось бы, все рассредоточено, все вычислено, и тем не менее проект сорвался. Значит, какие-то риски не удалось идентифицировать. Ну, мы понимаем, это были именно операционные риски, связанные с нецелевым использованием капитала. И отсюда разрушился сам проект. И на сегодня самое актуальное. Оптимизация структуры капитала – это главный инструмент управления капиталом в условиях стоимостной культуры компании. Посмотрите, как стремительно летит время. Буквально два года назад в российской печати только начинались суждения о внедрении в практику стоимостного мышления. И вдруг западная практика уже говорит не просто о стоимостном мышлении, а о формировании стоимостной культуры компании. Культура, ориентированная на создание стоимости, это способность поддерживать баланс между текущей деятельностью по созданию стоимости и инвестированием в развитие будущих резервов данного бизнеса. Вот посмотрите, что на самом деле происходит. Мы с вами только что сказали, обороты финансового рынка намного опережают обороты рынка физических активов. Почему такой разрыв? Можно ли с научной точки зрения объяснить этот разрыв? Можно. Вот когда смотришь структуру стоимости компании с известными брендами, что выясняется? Вот стоимость любой компании на сегодня можно разложить на две части. Текущая стоимость. Я взял финансовую отчетность. Вот имущественный комплекс. Он стоит чего-то, правда? По нему определилась текущая стоимость. Вторая часть стоимости – это будущая стоимость. Так вот, разрыв между текущей и будущей стоимостью компании с мировыми брендами достигает 20 крат. Будущая стоимость в 20 раз больше, чем текущая стоимость. Правда, после кризиса на рынке NASDAQ в Америке, когда высокотехнологичные компании обвалили биржевые индексы, разрыв немножко уменьшился, но память короткая оказалась у финансового рынка, и снова этот разрыв в последние годы опять вверх пошел. То есть уже забыли урок того кризиса. Что такое разрыв в 20 раз? Вот вам опережение. Мы говорили, принципиальная неограниченность рынка капитала. Да? Почему это стало возможным? Так вот, будущая стоимость, она в чем выражена? Конечно, в денежном выражении, правда? Именно она, оторвавшись от текущей стоимости, обеспечила принципиальную неограниченность, вот этот рост, бурный рост мирового финансового рынка. Если мы это понимаем, и попасть в компании с мировой, ну, вот, рейтинг брендов мировых компаний, ведь ни одной российской компании в списке первых 100 компаний по уровню ценности бренда ни одной российской компании нет. Нет там даже нашего великого «Газпрома». Получается, что попасть в этот список – это сегодня огромная ценность. Вот поэтому весь, осознавая вот эти реалии, которые мы поняли в последние годы, мировой бизнес начал стремительно формировать внутреннюю культуру, особую внутреннюю культуру управления бизнесом. Культура ориентирована на создание стоимости. Как культивируется эта культура? Насколько мне известно, аудитория, для которой предназначена эта лекция, это управленцы среднего звена. Вот сегодня их в мире называют люди на передовой. Вдумайтесь, особый термин у людей, вот, которые занимают этот уровень управления. Люди на передовой. Они, почему так произошло? Они по существу на себя взяли основную нагрузку по реализации стратегии каждой конкретной компании. Они непосредственно проводники стратегии компании. Поэтому обладание этой аудитории финансовыми знаниями сегодня крайне важно. От них очень многое зависит. Так вот, эта культура культивируется очень просто. Параметры создания стоимости перемещаются на нижние этажи управления. То есть до каждого подразделения какой-то компании доводятся определенные параметры, которые предопределяют рост стоимости компании. В принципе, в мировой науке, как это сделать, был найден очень принципиальный подход. В 1982 году была зарегистрирована одна из торговых марок, уникальная, вот, обратите внимание на авторов, Штерн и Стюарт зарегистрировали торговую марку «Ева» — экономической добавленной стоимости. Настолько эта формула, сама идея экономической добавленной стоимости, по сути, родилась из практики. Это практикующие люди. И правильно они сделали, что ее запатентовали. В чем величие этой формулы? Вот обратите внимание. Я хочу довести конкретные параметры роста стоимости бизнеса для конкретных бизнес-подразделений. Как это сделать? Экономическая добавленная стоимость по определению равна инвестированному капиталу. Вот CE в формуле. Обратите внимание на слайд. CE — это объем инвестированного капитала. Но инвестированный капитал должен давать отдачу. А отдачу, мы с вами договорились, отдачу любого капитала принято выражать процентами, да? 20%, 30% годовых. Инвестированный капитал должен давать отдачу больше, чем затрата на капитал. Вот опять величина в скобках. Посмотрите. Доходность инвестированного капитала минус средневзвешенная затрата на капитал. И то в процентах, и это в процентах. Разницу умножаю на объем инвестированного капитала. Если величина в скобке положительная, стоимость создается, вот она, ЕВА, экономическая добавленная стоимость, создается. Если величина получена отрицательная, стоимость разрушается. Итак, вся забота по практическому воплощению культуры, ориентированной на создаемую стоимость, ориентированной на создание стоимости, как раз воплощается очень простым образом. Если удалось мне факторы ЕВА выделить для конкретной компании, довести их до многих подразделений в качестве контрольных показателей, они же включаются в систему стимулирования, и получая положительную величину в скобке, стоимость прирастает. Так управляет современный бизнес.